Глава 13. За две минуты до полуночи Джейн распахнула двери бара «Райский отдых» и вошла внутрь. Там было сумрачно и накурено, воздух спёртый. В стороне стучали бильярдные шары. Из автоматического проигрывателя доносилось пение Мэри Чеппин Карпентер. «Могло быть и хуже», — подумала она. Но что хорошего можно было ждать от такого места, ведь оно находилось на Division Street, в районе, известном высоким уровнем преступности, частыми магазинами-кражами, сомнительной репутацией ломбардами, порномагазинами, проститутками, алкоголиками и наркоманами. Так что райский отдых не мог быть ничем иным, как притоном. «Готова поспорить, что это бар на Division Street», — заявила она прошлой ночью Брейсу, после того, как они пролистали телефонный справочник Доннервилля на слово «рай». В нем было только 4 записи. «Рай автомобилиста», «Летний кинотеатр на северной окраине для тех, кто не любит выходить из машины», «Мемориальный парк Райские кущи», «Кладбище», «Райские тропинки», «Кегельбан» и «Райский отдых», наверняка притон. «Почему ты считаешь, что именно там?» — спросил тогда Брейс. «Завтра четверг, а кинотеатр работает только по пятницам, субботам и воскресеньям. Сомневаюсь, что Кегельбан будет открыт в полночь в четверг, но для уверенности завтра позвоню и узнаю». «А как насчет райских кущ?» — не сдавался Брейс. «Это же кладбище». «Знаю и полагаю, что это именно то место, куда мог бы послать тебе мир». «Не хочу идти в такое место». «А кто хочет?» «Очень забавно, черт побери. Вероятно, это все же кладбище, если учесть всю эту ерунду о баде, рае, зияющих гробах на погостах». «Погост — это кладбище». «Да, знаю». «И на этом, наверное, великое множество малышей». «Да ну тебя». «Но это может быть и чье-то имя, так что придется читать надгробие». «Как раз то, чего мне больше всего хочется». «Тебя никто не принуждает». «Я думаю, вот что. Попытаюсь счастье сначала в других местах, и если не повезет, тогда уж поеду на кладбище». «Все там будем». «О, ты чертовски любезен и жизнерадостен». «Это потому, что я буду храпеть у себя дома, а ты будешь одна шататься по разным мерзким барам и прочим малопривлекательным местам. Разве что позволишь сопровождать тебя». «Поверь, мне бы очень этого хотелось». После этой фразы Джейн поцеловала его, и они какое-то время лежали в обнимку на диване. «Но недолго. Позвони завтра, когда вернешься, ладно? Хочу знать, как все прошло», — попросил он, прощаясь на крыльце. «Но мне бы не хотелось тебя будить». «Не разбудишь. Как ты могла подумать, что я смогу уснуть?» «Ты же сам сказал». «Соврал». «А не пытался ли он обмануть меня также относительно своих намерений провести эту ночь дома?» — мелькнул у Джейн в голове, когда она переступила порог бара. В глубине души ей этого даже хотелось. Конечно, она бы возмутилась его коварством, но, с другой стороны, твердо знала, что избавилась бы от леденящего страха, тугим узлом стягивающего кишки, если бы обнаружила ее в райском отдыхе. И с этой надеждой она окинула взглядом присутствующих. Но его нигде не было. Ни за столиками, ни за бильярдом, ни у стойки бара. Не видно было и Рейла, бомжа, которого она чуть не прикончила прошлой ночью. Но зато она приметила 3 женщин, одна из них была официанткой. 2 остальные посетительницы, надо полагать. Я 3-я. Какой ужас. Быть может, одна из них малыш? Но это вполне могло быть и мужское имя. Она не стала утруждать себя подсчетом мужчин, но на первый взгляд их было не меньше 15. И многие из них сразу же обратили на нее внимание. Их взгляды были оценивающими. Джейн направилась к угловому столику, полагая, что там можно будет посидеть, не вызывая излишнего любопытства. Может, малыш подойдет к ее столику и отдаст конверт. Но что, если подойдет кто-то другой и начнет приставать? Затем столиком могло произойти все, что угодно, и никто бы ничего не заметил. Поэтому она решила, что безопаснее будет за стойкой бара, и направилась к ней. Все же очень правильно, что она надела бюстгальтер. Хотя Джейн их и не любила, и по возможности старалась обходиться без них, но полуночный визит в бар, расположенный в неблагополучном районе города, просто вынуждал к этому. Как и плотно облегающая рубашка, которая в противном случае только подчеркивала бы каждое движение ее грудей. Впрочем, даже бюстгальтер не защищала от сальных взглядов. Правда, повышенное внимание, как она полагала, вызвала бы любая одинокая женщина, появившаяся в баре в полночь. Кроме того, причина еще, вероятно, состояла в том, что она совершенно не вписывалась в обстановку. И тут уж ничего нельзя было поделать. Даже несмотря на ее старую рубашку и линялые джинсы, одежда все равно была слишком хороша. Все слишком для подобного заведения. Слишком хорошо одета, слишком опрятно, слишком хорошо образована, со слишком хорошей работой, слишком молода, слишком красива и слишком все остальное. И все это сразу бросалось в глаза, в этом она была уверена. Я здесь совершенно чужая, и все это понимают. Лучше бы я отправилась на кладбище. Вероятно, этого не миновать, подумала она и представила себе, как развеселится Брейс, услышав ее рассказ. Увидев три свободных табурета, Джейн подошла к среднему и взобралась на него. Свою матерчатую сумочку она положила на колени, оставив ремешок на плече. Бармен улыбнулся ей. Он протирал салфеткой стойку, двигаясь в ее направлении. Это был рослый парень с отсутствующим взглядом, примерно ее ровесник. «Наверное, под кайфом», — подумала она. «Или врожденный кретинизм. А может, напротив, интеллектуал?» Джейн доводилось встречать яркие личности, которые на все смотрели отсутствующим взглядом, мысленно всегда витая где-то в облаках. «Привет», — поздоровалась она с барменом. «Мне пиво. Есть Будвайзер?» «Какие-нибудь документы при себе?» Джейн кивнула и полезла в сумочку. Отыскав портмоне, она вынула из прозрачного пластикового конверта водительское удостоверение и показала его бармену. Тот, прищурившись, долго смотрел на него. «Так, значит, нам 26, и проблем с законом не будет». Вернувшись с кружкой пива, он спросил. «Выписать тебе счет, Джейн?» «Ага, хорошая мысль, спасибо. Ты прочел мое имя в удостоверении, да?» «Джейн Мэри Кэрри», — фыркнул он. «А как тебя зовут?» — поинтересовалась она и отхлебнула глоток пива. Оно было холодным и вкусным. «Глен?» «Приятно познакомиться, Глен. Ты случайно не знаешь, никто не оставлял для меня конверт. На нем должно стоять мое имя». Он покачал головой, его грузные щеки затряслись. «Подожди минутку, я сейчас узнаю», — и отвел взгляд от Джейн. «Танго!» — выкрикнул он в зал. Джейн повернулась на табуретке и увидела проплывавшую в табачном дыму официантку. Это должно быть и есть танго. Яркая блондинка с шикарной шевелюрой, одетая в укороченную тенниску и коротко обрезанные синие джинсы. Перед собой она несла нагруженный доверху поднос. И остановившись рядом с Джейн, она поставила поднос на стойку. «Но!» — обратилась она к Глену. Вблизи на свету она уже не выглядела такой молодой и красивой. Должно быть за 45. Вытянутое лошадиное лицо с макияжем вокруг глаз явный перебор, помада наложена неаккуратно, рябое и одутловатое лицо со следами от угрей. «Что случилось?» — спросила она у Глена. «Познакомься с Джейн Мэри Кэрри», — сказал тот. Танго скосилась на Джейн. «Как она ничего, Джейн Мэри Кэрри?» «Нормально, у вас?» «Шикарно, только вот грёбаный вросший ноготь не дает покоя», — она показала на правую туфлю. «Бывали у тебя когда-нибудь эти хреновины?» «Да, были», — ответила Джейн. «Но недолго». «Счастливая?» «Да, довольно болезненно». «Жуткая дрянь!» «Сколько раз я тебе предлагал, милая», — вмешался Глен. «Пусти меня к ним со щипцами». Танго залилась смехом, тряся головой и хрюкая. Успокоившись, она сказала Джейн. «Наш Глен такой шутник, со своими щипцами». Она еще несколько раз хохотнула и, шмыгнув носом, спросила. «Ищешь парня?» «В каком-то роде». «Она ищет конверт», — пояснил Глен. «Не знаешь, никто не оставлял его здесь для нее». «На нем должно было быть мое имя», — добавила Джейн. «Кому его должны были отдать?» — поинтересовалась Танго. «Не знаю». «Но он предназначается тебе?» «Верно». «От кого?» Джейн чуть было не ответила, от мира. Но это явно не настоящее имя мастера игровых развлечений. Танго или Глену оно ничего бы не сказало. Более того, ее могли заподозрить в причудах, ведь подобное имя своим звучанием скорее наводило на мысль о каком-то пришельце из космоса. Что-то выплывающее из тумана в старом черно-белом фильме ужасов. Но с другой стороны, едва ли она могла сказать им, что ждет конверт от мастера игровых развлечений. Тогда бы пришлось признаться, что она не имеет ни малейшего понятия, кто он такой. Вот дела. «Малыш», — ответила наконец она, — «мне передали, что я должна прийти сюда и взять конверт у малыша». Танго сделала шаг назад, повернулась боком и высоко вскинула руку. «Эй, малыш, тащи сюда свою задницу!» Один из игроков на бильярде кивнул ей, что-то сказал своему партнеру, засмеялся и отдал кий. По борту бильярдного стола стояло в ряд несколько бутылок пива с длинными горлышками. Он схватил одну и с важным видом побрел в их сторону. Совершеннолетним малыш не выглядел. На вид ему не то, что 21, нельзя было дать и 18. «Наверное, поэтому его и называют малыш», — подумала Джейн. Высокий и стройный, с красивым лицом. Бакенбарды спускались в самый низ, а темные волосы были гладко зачесаны назад и собраны в хвостик. В ухе торчала серьга. Джинсовая куртка с обрезанными рукавами была расстегнута, а рубашки не было и в помине. На груди и руках были наколки. Чуть ниже пупка висел ремень с огромной латунной пряжкой. Рваные джинсы спустились так низко, что казалось, вот-вот и вовсе спадут. Штанины терлись бахромой, а черные мотоциклетные ботинки с пряжками. Подходя ближе, он смерил Джейн долгим взглядом. «Вы встречались?» — поинтересовалась Танго. Джейн покачала головой. «Это Джейн Мэри Кэрри», — объявил Гленн из-за стойки. «Тебя ищет, малыш». «Меня?» — он приложился к бутылке. Затем перевел взгляд с Гленна на Танго. «Она из полиции?» «Нет, я не с полиции». «А по виду не скажешь». «А что тебя так беспокоят копы?» — насторожилась Танго. «Лучше бы у тебя не было подобных забот». «Они не беспокоят. Блин, чего ты мне достаешь? А я с тебя и не слезу?» «Да ничего я не сделал, блин». Он скривился, и дыхание его участилось. «Просто подумал, что она похожа на копа. Вот и все». «Я не коп», — повторила Джейн. «Ничего подобного. Я библиотекарь». Малыш криво ухмыльнулся. «Ты не библиотекарь». «Нет, библиотекарь. Заведующая Донорвильской публичной библиотекой». Она подняла вверх правую руку. «Честная скаутская. Так что не переживай, я пришла совсем не для того, чтобы тебя арестовать». «Я ничего и не сделал», — он бросил нервный взгляд на Танго. «Богом клянусь, мам». «Есть что-нибудь для Джейн?» — зашипела носом Танго. Он прищурился. «Например, что?» «Конверт», — подсказала Джейн. «Кто-то по имени Малыш должен был передать мне конверт». Несколько секунд он шевелил бровями. Затем его лицо озарилось улыбкой. «А, так ты та, Джейн! Конечно, твой конверт у меня!» Пивнув, он задрал голову кверху и допил пиво. «Не хотелось таскать с собой. Пошли, заберешь!» Протянув руку между Джейн и Танго, он со стуком поставил пустую бутылку на стойку. «Где он?» — спросила Танго. «Там, на улице. Забыл о нем и оставил в мотоцикле». «Сходи и принеси». «Нет, все нормально», — возразила Джейн. «Пойду с ним. Я пришла сюда только за конвертом. Возьму и уйду». Развернувшись на табуретке, она сделала несколько быстрых глотков пива и поставила на кружку. «Сколько я тебе должна, Гленн?» «Ты уже уходишь? Так скоро?» — слегка разочарованно спросил тот. «Ну, для меня это довольно поздновато». Она достала свой бумажник. «Полтора, и мы в расчете», — сказал Гленн. Она бросила на стойку пятерку. «Сдачу оставь себе. И большое спасибо. Обоим вам спасибо», — улыбнулась она Танго. Та улыбнулась в ответ и пожала, спрыгнувшей с табуретки Джейн, руку. «Не пропадай, Дженни!» «Пока», — бросила Джейн на прощание и поспешила вслед за малышом. Тот ждал ее у выхода. Открыв дверь, он пропустил Джейн и вышел за ней на улицу. «Вот мой Харлей, вон там», — он показал пальцем на большой мотоцикл на противоположной стороне дороги. Пропустив проезжавшую машину, они перешли улицу. «Как тебе попал конверт?» — поинтересовалась Джейн. «Что ты имеешь в виду?» «По почте с инструкциями? Или вручили прямо в руки?» Она пожала плечами. «Дело в том, что я не имею ни малейшего представления о том, кто их посылает. Если ты с ним встречался, я хотел бы знать, кто он и как он выглядит». «Я с ним не встречался». Они миновали пару припаркованных автомобилей и остановились рядом с Харли Дэвидсоном малыша. Тот похлопал по седлу мотоцикла. «Ну, разве не красотка?» «Шикарный мотоцикл». «Я экономлю деньги и мечтаю выбраться в следующем месяце на Стерджис». «Прекрасная мысль», — согласилась она, хотя и не представляла, что он имел в виду. «Никогда там еще не был, но, думаю, тусовка будет клевая. Уже недолго ждать. Тебе нравятся мотоциклы?» Джейн пожала плечами. «Я совсем мало о них знаю, если по правде». «Хочешь посидеть со мной?» Он забрался на мотоцикл, улыбнулся через плечо и похлопал рукой по сиденью за спиной. Джейн покачала головой. «Спасибо, но мне что-то не хочется. Уже слишком поздно, а мне действительно пора домой». «Да ну, давай!» «Нет, я сказала. Впрочем, спасибо, не сегодня». Он на минуту опустил голову, затем слез с мотоцикла и повернулся к ней лицом. «Что там у тебя за проблемы с конвертом?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты приходишь к нам в бар и всем трезвонишь, что у меня должен быть конверт и все такое, но даже не знаешь от кого. А что в нем, знаешь?» Джейн такой оборот дела совсем не понравился. «А ты знаешь?» — набросился она на него. «Ты его что, вскрыл?» «Нет». «Тогда отдай мне, пожалуйста». Тот понурил голову. «Ты, конечно, можешь обозвать меня порожняком и накапать на меня, но, богом клянусь, не знаю я ничего ни о каких конвертах». «Что?» «Совсем ничего не знаю о...» «Ну ты же сказал, что он у тебя». Он поднял голову и посмотрел на нее. «Это ты сказала, что он у меня. Ты сказала Танго и Глену, что у меня должен быть твой конверт и что я должен отдать его тебе. Беда только в том, что это для меня большая новость». «Так у тебя его нет?» «И никогда не было». «Ну, ты сказал». «Это только для того, чтобы Танго не подумала, что я тебя обжульничал. Кому, ты думаешь, она бы поверила, тебе или мне?» Джейн пожала плечами. «Если твоя собственная мать тебе не верит...» «А, Танго не моя мать». «Ну, ты же назвал ее мам». «Ну, просто иногда я так называю старушку Танго». «Что старушка, то старушка», — подумала Джейн. «По возрасту она вполне могла годиться малышу в матери. И то, как она с ним разговаривала, угрожала ему». «Она твоя жена?» «Что-то в этом роде». «О!» «У меня не было уже никаких серьезных проблем больше года, но она всегда не спускает с меня глаз, понимаешь? А сейчас появляешься ты, а у меня должен быть твой конверт, не мог же я заявить, что его у меня нет. Она бы меня разорвала на части. Она иногда бывает ужасно злой. Так вот, надеюсь, что ты меня не выдашь». «То есть моего конверта у тебя нет?» «Нет». «И никогда не было?» «Никогда». Похоже, он говорил правду, и вид у него был озабоченный, извиняющийся. «Скажи вот те кресты, чтобы не провалиться». Малыш закивал и размашисто перекрестился. «Чтобы не провалиться», — торжественно произнес он. «Ну, если ты не тот малыш», — она скорчила гримасу, — «я не собираюсь доставлять тебе неприятности. Тебе попадет?» «Не знаю, может, нет, если ты не наябедничаешь». «Пойдем», — она взяла его за руку и повела через улицу. «Ты никого больше не знаешь по имени Малыш? Может, постоянный клиент или еще кто?» «Только я». «Не исключено, что я пришла не в то место, выбрал не тот рай». «Если твой конверт появится, я, конечно же, отдам его тебе». «Была бы тебе очень признательна, но мне кажется, он попал в другое место». Она толкнула дверь и вошла в райский отдых вместе с малышом. Танго стояла у одного из столиков, беседовала с клиентом. «Танго?» Подружка малыша оглянулась и улыбнулась. «Он у меня!» — крикнула она. «Огромнейшее спасибо за помощь!» На глазах у Танго она похлопала малыша пару раз по спине и направилась к выходу.